Привет, Филимон. Угу, привет, Любознайка. Знаешь, Филимон, а к нам с тобой пришло письмо. Ну-ка, ну-ка. Я его прочитаю. Итак, здравствуй, Любознайка. Почему зубы у маленьких детей называются молочными? Неужели потому, что маленькие дети пьют много молока? Кудина Соня. Угу, какой интересный вопрос. Знаешь, Любознайка, а вот я хочу задать вопрос тебе. Как ты думаешь, кто знает все-все-все про зубы? Про зубы? Ну, я думаю, только зубной врач. Правильно, ты отгадала. У нас в гостях сегодня будет самый настоящий зубной врач, и он ответит на этот вопрос. Ужасно интересно все то, что неизвестно. Ужасно неизвестно все то, что интересно. Здравствуй, Любознайка. Привет, Филин, Филимон. Здравствуйте, дорогие слушатели, ребята. И не только ребята. Меня зовут Ива Ост. Я зубной врач и пытаюсь ответить сегодня на пару вопросов. Тут пришло письмо в редакцию от любопытной маленькой слушательницы, которая хочет знать, почему молочные зубы называются молочными. Попытаемся разобрать эту тему. Молочные зубы появляются у детей, у маленьких детишек, когда они еще грудные детки, первые зубы. По-научному они называются временные зубы, потому что они потом сменяются на постоянные. Почему все-таки они называются молочные? Тут есть как бы несколько таких теорий. Первую придумал еще в древности Гиппократ. Он думал, что молочные зубы образуются из молока матери. То есть, когда мать кормит грудью ребенка, образуются молочные зубы. На отчасти он, в принципе, прав, потому что молоко содержит много минералов, и, в принципе, на базе этих минералов развиваются эти зубы. Второе, что они появляются в период, когда обычно ребенок ест грудь, и когда у него, скажем, молочное питание, эти зубы прорезаются. И третье, почему их могли назвать молочными, потому что они обычно очень такого светлого цвета, светлее, чем постоянные зубы, имеют такой какой-то голубоватый оттенок и, может быть, напоминают по цвету молоко. Может быть, поэтому стали называть молочными. Человек рождается очень маленьким, и просто с годами он сам растет, растет его челюсть, его рот. И если вот эти маленькие зубы остались бы во рту, то просто в итоге это было бы не очень красиво, не очень практично, потому что зубы маленькие, между ними образовались промежутки, зубы бы со временем, может, стерлись, попортились. А так природа и задумана, я уж не знаю почему, на это никто не может ответить. Но так уж есть, как есть, что эти зубы сменяются со временем, и где-то к 11-12 годам обычно все зубы сменяются, и уже у детей появляются постоянные. Но сменяться они начинают, в принципе, где-то с 6, даже иногда раньше лет, поэтому, родители, обращайте внимание, что не всегда самые задние зубы молочные у маленьких детей, а могут быть уже постоянные, поэтому за ними тоже нужно очень хорошо следить. Корни есть не только у постоянных или у коренных зубов, корни есть, ну, у всех зубов, и у молочных тоже, просто когда молочные зубы выпадают, к тому моменту их корни рассасываются, потому что снизу растет постоянный зуб, и под вот этим вот действием растущего зуба корень рассасывается, и поэтому молочный зуб легко выпадает, потому что корня уже как бы нет. Но это тоже не всегда, вот иногда приходится доставать у ребенка этот молочный зуб, под которым сидит постоянно, уже прорезается, а молочный все еще там сидит, мешает, и иногда как бы часть корня остается, и тогда достать его очень трудно, приходится укол делать и так далее. А почему они называются коренные? Ну, может быть, от того, что он там крепко сидит, там и корни у него, и так легко не вытащить, может, поэтому и повелось. Помню я светлую речку, помню нетронутый лес. Ходит, бывало, овечка, никто овечку не ест. Травка, цветы, незабудки, мама печет пирожки. Кушай, мой мальчик, пока твои зубки, зубки, зубки, зубки, зубки не превратились в клыки. А и не знал, и не помнил,